«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «28 января 1933 года. Кажется, будет в моей жизни самым несчастливым. Дорогие мои Люми и Ася, с дня на день откладываю писать, все выжидая, что хоть где-нибудь увижу просвет. Но, увы, и чем дальше в лес, тем больше дров. И басни Крылова, в особенности «Волк и овцы», так и вертятся в голове, так и напрашиваются. Да-да, давно уже написана эта басня, и как она понятна, как совершенно правдива. Сейчас уже 2 месяца стала перед открытой пастью и чувствую то, что чувствовал белый ягненок. Не хочется и не может описать все переживаемое, особенно когда впереди неизвестность. Как я счастлива за Александра Дмитриевича и за Воку, что Господь их не довел до этого, и что они оба мирно покоятся в недосягаемости. А там? Что там? Во всяком случае, им там лучше, нежели мне, и мне подобным, без вины виноватым. Да, сколько ни думаю, все никак в толк не возьму, чем я так виновата. Ведь даже если это все из-за Александра Дмитриевича, то он уже ровно 20 лет почивает в могиле, да и никогда никакого отношения ни к кому, кроме своей судьбы, не имел. Ну, да на все воля Божия. И если такое несчастье обрушивается на нас, уже во всяком случае безгрешных, надо терпеть, пока сил хватит. А там будь что будет. Идти некуда, не к кому. Остается один Господь. Туда идти. Поэтому прошу вас обеих не считать грехом того, что в сущности не грех. Ибо если люди, не совершившие никакого преступления, вынуждены бывают избрать себе этот путь, то это не из-за легкомыслия, не из аффекта, не в минуту заблуждения и недостатка чувства религиозного, а просто потому, что другого выхода нет. Ведь если перед человеком стоит убийца с ножом, что лучше, чтобы его долго и мучительно, медленно и издеваясь преследовал этот злодей, или чтобы его сразу убили? Думаю, последнее. А Господь все видит, и ему не нужны наши мучения. Вы можете подумать, что я сошла с ума. Пока еще нет, но если это душевное состояние, в которое мои гонители меня ввергли, продлится, я не могу ручиться ни за что. Сколько таких же, как и я, несчастных. Их очень и очень много. Вчера вечером ко мне зашла одна такая же старушка, и ее судьба такова же. Есть люди, которые имеют возможность отстоять нам, не дать нам дойти до той крайности, но страх за себя, за семью, а также незнание, что сделать. Ибо действительно, этого знать нельзя. Юристы и те теряются перед небывалым. Я служу у Таниных родителей. Они оба и девочка несказанно добры ко мне. Понимая, что сил у меня нет, не отягощают через край. Они дают мне хлеб, обращаются по-человечески и всеми силами хотят облегчить мое черное положение. Я говорю «черное». Действительно, черные дни настали, а на душе еще чернее. И ты, моя Ася, хотела покинуть страну, которая дала тебе все то, чем ты теперь пользуешься. Главное, свободу и покой твоих родных. Как благодарить Бога и мадам Даниэлу, что они огородили тебя от этого ужаса? Я прошу тебя, моя Ася, неизменно благодари мадам Даниэлу за то, что ты не сделала гибельного шага и осталась с ними. И мерзли мы, и голодали. И сон наш тревожный, и страх, и тоска, и ужас преследуют нас. А слез пока нет. Быть может, было бы легче. Этот год самый жуткий, самый черный, и кто знает, к чему он нас приведет. Сегодня мадам Шварц, мать Мусина, соберет несколько лиц вечером, чтобы посоветоваться, что мне делать. А завтра, быть может, придется пойти к адвокату. Но я думаю, что все эти похождения будут напрасны. И только утомят меня. А волки все же сделают свое дело и не вырваться из их пасти никому. Но пользы мало им, ибо вспоминаю 7 тощих коров, пожравших 7 тучных, и все же не ставших после этого тучными. Так и тут. Сколько не было бы поглощено, это будет капля в море. Я слишком много пишу об этом. Ах, как я устала жить! Как завидую каждому, кто уже кончил это невыносимое, тяжкое бремя. Не вздумай, моя Ася, меня ободрять. Если бы ты знала и видела, во что меня превратили, и до чего я уже дошла, никакие подбадривания не могут уже мне помочь. Молись за меня. Твоя чистая, юная душа поймет, что это самое лучшее и верное, и необходимое для меня. Не считайте меня недостаточно христианкой, малодушной. Я только падаю под крестом жизни. И самое лучшее — не быть. А я люблю вас всех, и мне тяжело думать, что вы можете меня осудить. Не увижу я вас никогда, это несомненно, ибо волчья пасть не выпускает своей жертвы. Недавно умер один знаменитый, действительно знаменитый ученый. Я знакома с его семьей, ходила к ним шить. Его уважали и любили, как родные, так и его ученики и последователи. Но смерть его произвела впечатление счастья. Точно праздника дождались. И я тоже радовалась, ибо последние годы его жизни, вдали от всего ему близкого, лишили его рассудка, и он давно уже сам считал себя умершим. И вот теперь, 3 месяца тому назад, он действительно умер уже для всех нас. Его можно только поздравить. Если я могла написать вам все, что хотелось бы, но этого нельзя, ибо письмо будет очень тяжелое. Вы поняли бы, что не быть много лучше бытия, и что это даже неизмеримо завидней. Как много несчастных, я часто и много их вижу. У меня хоть вы и есть, и я знаю, что, что бы ни случилось, вы будете молиться за меня. Это самое мне необходимое, и сейчас, и после. И я верю, что вы мне в этом не откажете. А мадам Даниэла, неужели она осудит меня? Нет. Она простит меня, и ее молитва, если она меня этим удостоит, тоже дойдет до неба. Ибо кто же лучше нее сумеет заступиться за несчастных? Я думаю, что вы уже знаете, что я получила $5 на Торксин. Я послала тогда же открытку Люми. Я благодарю, я получила. Но все было так. И страшные морозы, и черные настроения, и тревога, и слабость, и спячка. И ужас от всего, что на меня надвигается, и от чего все еще не знаю, как избавиться. И отвращение к деловым выступлениям. Когда старое, слабое тело жаждет покоя, тишины, мира и полного уединения, я устала, устала жить. Когда же этой жизни не будет? Ой, если бы видели то, что я видела! Пока я еще ничего не покупаю в Торксине, я не хочу есть. Я только пью и пью воду, и хочу покоя вечного. А девочки обе, и Мусик, и Таня, со слезами и дрожащими губами нежно и сострадательно стараются, чем могут, облегчить мое положение. Эти дети уже понимают, как жестоко и несправедливо волчья порода, и когда вырастут, не забудут того, что их детским сердечкам пришлось и видеть, и перечувствовать, глядя на горе любимых ими стариков и других. Жестокие люди, жестокое время, и все это когда-то пройдет, как проходит все на свете, и чего ради идут эти упражнения в развитии бесчеловечности и глумления над всем, что так красило эту жизнь для всех. Кто переживет, тот убедится, что все это было напрасно. Ваша Евгения Свиньина. Был ли Климанский у Люмы? Передал ли звезду дедушке? March 1933 года. Вчера, поздно вечером, получила твое письмо, моя дорогая, дорогая Люмси. Это после целого ряда мучительных и тревожных переживаний, которые преследовали меня с начала этого года, точно кошмар, доводивший меня иногда до полного отчаяния, несмотря на мою выносливость и закаленность. Твое письмо было утешением. Очень-очень благодарю тебя за весточку, и особенно теперь, когда у меня по некоторым причинам немного отлегло от сердца, и я могу опять спать по ночам несколько, не знаю, надолго ли, но несколько спокойнее. Я несказанно благодарна тебе, что ты выполнила и нашла время написать мне, выразить заботу обо мне. Я не знала, что Аси сейчас нет в Париже и что она только к Пасхе вернется. Думаю, что если судьба сжалилась надо мной и мне по некоторым причинам стало немного легче дышать, то я обязана этим ей, ее искренним молитвам за меня. Как много несчастных, убитых горем, гонимых, один Господь ведает. Я легко могла бы быть в числе их, если бы не ее и таких же добрых людей молитвы за меня. Да, есть еще такие, хотя их не так много, но молились в это тяжелое для меня время за меня. Хорошо, что ты собираешься с Зиной ехать летом отдохнуть от работы. Она хорошая, да и милой Тане и Наде будет полезно такое пребывание. Хотя вам и хорошо было у старичков ваших, но для молодежи иногда необходима перемена. Бедная Таня. Я думала, что после операции она уже окончательно окрепнет, но, видно, ее организм очень нежный, и простуды преследуют ее. Быть может, в новой летней местности ей будет легче? Я теперь служу у Таниной мамы, исполняю обязанности прислуги. Это случилось с тех пор, как мадам Садовой, Таниной маме, делали операцию, в животе вырезали опухоль, и она была в больнице. Я заменяла ее по домашнему делу, у них нет прислуги, и готовила, и прибирала, и чинила, а когда она вернулась из больницы, ходила еще 3 недели за ней, пока она совсем оправилась. А так как я справлялась, то они оставили меня у себя прислугой, дав мне в помощь по вечерам после 8 часов одну женщину, которая приходит почистить тяжелую посуду, кастрюли, и сделать то, что мне уж не под силу. Я же вместо того чиню их белье и платья, также говорю с Таней по-французски и немецки. Таня была в большой радости от барометра, который ей прислала наша Таня, и всем его показывала с большим одушевлением. Ирочке, то есть Мусику, я еще не могла передать ее барометр. Она с матерью уехала в Ревель. С трудом получила, несмотря на то, что она из Тонка, визу. Там умирает от рака ее славная родная бабушка, которая была и для меня очень доброй, и иногда даже присылала какой-нибудь подарок. Как-то пару перчаток теплых, коробочку шпрот или кусок мыла. Долго страдает она от этой ужасной болезни, и главное, ей не хочется умирать. Она на 8 лет моложе меня, и для Эрны Юльевны это будет огромная потеря, так как мать очень была ей нужна. И лето они уже 2 раза проводили у нее в ее домике, где Ира очень поправлялась. Скажи, милая Люми, Наде, что ее письмо для меня большая отрада. Она всегда своим чистосердечным юмором вносит в мою серо-мрачную жизнь этот свет, который хоть на время меня бодрит. На днях я получила паспорт на 3 года. Кто знает, что в течение этих 3 лет будет со мной? Мне уже 74 года, идет 75-й. Это солидная цифра, особенно теперь, после всего, что я пережила последние месяцы. Хотя я и не лечусь, так оно лучше. Ведь мать, мадам Шварц, кто и чем только не лечили, еще верно лечит. Да от смерти не уйдешь, даже при самом искреннем желании. У меня же этого желания нет. Хочу покоя и отдыха. Очень и очень тебе благодарна, милая моя родная Люми. Как странно, что у меня теперь являются мечты то о кусочке колбасы, то о булке, то даже о яблочке. Дальше этого не помышляю. В Турксине это имеется и хорошего качества. И если у меня будет несколько долларов, то я и добуду там даже сахар и масло. Башмаки пока хоть и не важные, но для меня достаточно еще имеются. Все уже привыкли к моей внешности, даже дворников не пугаю. Ноги мои значительно разрослись, и от старости, и от тяжелых работ иногда летом и босой ходила, когда мыла пол, полола, носила тяжелые для меня пакеты картофеля. Могут хорошие башмаки не прийтись по ноге. Я сама себе для дома даже на улицу шью башмаки из тряпок. И хорошо, ношу, и есть даже такие люди, что при встрече не гнушаются поцеловать мою заскорузлую, затертую и часто порезанную руку. Только что прибегала из своей комнаты Таня, я пишу в кухне, и дала мне чайник поставить на примус. Мы теперь живем уже давно на примусах. Вот только с керосином очень трудно приходится дежурить долгими часами в хвостах за 5 литрами, а иногда вернуться с пустой баклажкой. Но ничего, скоро станет теплее, на улицах снег уже убран, хотя и скверная погода, но надежда все еще поддерживает нас. Будет солнце, будет и тепло. Вот и погода, и хвосты не страшны. Таня стала очень милая девочка. Ее детские баловства проходят совершенно, и она сживается с той обстановкой, в которой приходится жить, выбирая и развивая в себе все хорошее и отстраняя зло, которое она уже понимает и разбирается довольно удачно. Когда я у них шью, она охотно читает мне свои любимые книги «Чарской», «Книжную Жаваху». Она уже мило играет на рояле, а Ира Мусик обещает быть очень хорошей музыкантшей. Тем не менее, зная, что парижские девочки мои хорошо плавают и ныряют, эти девочки очень сожалеют, что этого им не приходится делать. Меня очень заботит, что Ася устает, и ты, моя дорогая. Писала мне Надя, что у Аси усталый вид, что она бледна, а я за твои глаза все беспокоюсь. Глаза — это самое важное и хрупкое. Пишешь ты также, что у вас ежедневно 4 раза горячие белые булки. Этого я не могу сказать о наших булках. Я предпочитаю брать черный хлеб, даже не горячий. Никогда не случается на мою долю. Хлеб много вкуснее и сытнее. А булок я есть не могу. Горько, кисло, черное. Впрочем, это не важно. Лишь бы был хлеб и давали бы немного больше, а то не хватает. Впрочем, я на днях получила свою месячную порцию картофеля — 5 кило. Правда, много мерзлого и гнилого, но все же это картофель. Очень уж мелки, чистить нельзя, все очищу. Но не следует унывать, это главное. Итак, моя Люмочка, если ты сможешь прислать мне что-нибудь на Торксин, это будет для меня большая поддержка. Там и мыло есть. Целую, целую сердечно. Ваша всей душой — Евгения Свиньина. Девятого апреля 1933 года. День за днем и праздники подходят. И все в нашей жизни, как у белки в колесе. Крутимся, вертимся, и все не с места. Во всяком случае, шлю привет к светлому празднику. И тебе, моя дорогая Люма, и тебе, дорогая, хорошая внучка моя Ася. Быть может, в день светлого праздника и появится на небе солнце, и пропадет этот холод, снег и грязь, и всякие невзгоды житейские. Я очень давно не писала тебе, Асенька, но так сложно все, что мне пришлось пережить за все это время, что, может быть, мне кажется, что прошла уже целая вечность». Да и теперь, как все в нашей жизни, все непрочно, и даже не верится, что что-нибудь может остановиться, и живем мы точно над пропастью у подножья вулкана. Вчера одна старушка, которую я знала, в порыве отчаяния выкинулась с чердака 6-этажного дома. Конечно, достигла цели, успокоилась теперь, и ей уже ничего не грозит, так как она перешагнула ту черту, которая нам кажется такой страшной. Вот и мать Эрны Юльевны Шварц умирает. Но так хотела жить, а смерть не разбирает. Если можно, пришлите мне барометр, где эта Таня нашла такую прелесть. Деньги $5 на Торксин я получила, то есть чек, но еще не ходила в банк, очень занята. Уже несколько месяцев служу у Таниных родителей. Иногда устаю, но это не важно. Когда лягу спать, лучше сплю. Меньше думаю и под одеялом согреваюсь и забываю, что не топлено в квартире. Пойду в Торксин после Пасхи. Станет дешевле. Теперь очень вздорожало. А доллары стали дешевле. Мечтаю купить сахара, постного масла и в виде лакомства колбасы. И буду наслаждаться. Хлеб я получаю, мне дали карточку, следовательно, чего же еще желать? Очень и очень благодарю Люму за этот подарок. Вот и я не хуже людей буду, а то иногда как будто и хуже. Все еще можно было бы спокойно доживать, если бы не постоянные неожиданности и суетливые беспричинные тревоги, злобно и враждебно обрушивающиеся на человечество. Все в постоянном ожидании каких-то новых катастроф, это отравляет остаток дней. Покоя, покоя и покоя. Больше уже мы ничего не желаем и миримся со всем. У меня же принцип «отходи от зла и сотвори благо». А зла много, очень-очень много, и самый лютый враг не воин на поле брани, а свой брат. Зависть, предательство, искариотство. Так и видишь в своих Иуд, предателей. И все из-за зависти или просто желания отличиться, выдвинуться, а в особенности овладеть комнатой соседки и водвориться вместо нее. Вот у нас одна повесилась, не пожелая быть изгнанницей. Подобных случаев достаточно, конечно, с некоторыми вариантами. Я хотела бы знать, во что разовьется современное юношество. К зрелым годам, думаю, это будут все какие-то совершенства. Станут они как боги все до единого, ибо бога у них одного единого не будет. Поэтому в своем самомнении каждый считает себя за божество. Будет должно быть очень интересно очутиться среди такого Олимпа. Да, очень изменилась наша национальная физиономия, и русский тип пропал бесследно. Нет больше его. Совсем все в новую форму вылилось. И дети 3 лет уже не дети, а что-то другое. И игры другие. Даже братья и сестры резко отличаются друг от друга. Старшие дали дорогу самым младшим. Наше государство быстро, гигантскими темпами спешит перегнать всех и вся. Нужно быть очень дальновидными, чтобы прикинуть, к чему это приведет. Я помню только из старой практики, опыта жизни, что никогда вундеркинды не вырастали в отдающихся людей, а с возмужалостью или сливались в общую серую массу, или совершенно куда-то исчезали. А сколько их было, этих виртуозов 7 лет или математиков? Где они? Их нет. Целую вас всех, поздравляю и желаю здоровья, благодарю за сахар, масло и рыбку. Ваша всей душой бабушка и мать. Ася, не переставай за меня молиться. Твои молитвы спасают меня. Когда будет сухо, пойду на могилу наших дедушки и Воки. Всем привет! июля 1933 года. Пишу в чужой кухне, у тех, у кого нанялась работницей, на 3 летних месяца. Не скажу, чтобы я в начале службы чувствовала себя чересчур хорошо, теперь привыкла, так как моя хозяйка, с виду очень милая и приветливая, долго уговаривала идти к ней на лето. Уехала теперь на дачу. Оказалось, на деле она крайне скупой до предела. И так как я на своем столе, дабы ее не вводить в расходы, все подозревает, что ее обкрадывают. Это ее мания. В сущности, нечего и красть, так как ее очень симпатичный муж, летчик, несмотря на то, что зарабатывает очень большие деньги, посажен на скудную пищу. Яичница, молоко, и опять молоко, яичница. Все это вымерено, высчитано и подозрительно учитывается. Если бы я и была по натуре воровка, то из сострадания к доброму моему хозяину уж ни в коем случае не позволила бы себе его обокрасть. Да и не надо мне. Мой скудный обед из картофельного супа с укропом вместо мяса и масла мне вкуснее, сытнее и здоровее стола в сухомятку моего бедного и милого хозяина. Первое время я хотела стирать. Она так педантична, и у нее мания чистки. Целый день все скоблит, трясет, метет пыль. При этом ее лицо выражает страдания, неудовольствие. У них есть 14-летняя девочка, дочка от первой жены. И она, бедная калека, козел отпущения. Ей прямо житья нет, попрекает каждым куском. Отец отправил девочку в деревню на присмотр своей зимней прислуги. Надо было видеть радость ее, этой загнанной девочки. Вздумалось отцу послать ей туда 500 граммов карамели. Боже мой! Его за это пилило-пилило, и еще пилит эта жадная пила. А между тем летчик, да еще не второстепенный, хорошо получает и деньгами, и пайком, и у них совсем нет нужды. Но жадность — дело совсем особое, и тут ничего не поделаешь. И так как я служу временно у этой жаднейшей особы, счастье, что она уезжает в Сестрорецк на дачу, но от страха, что у нее может быть в ее отсутствие кто-либо, конечно, особенно я, съест кусок хлеба, который так трудно для всех живущих здесь получить, а ничего больше при особой ловкости я не могу взять себе, все-все до нитки заперто. Так вот она, чтобы меня контролировать, является каждые 2-3 дня. О, я ушла бы, конечно, охотно, но если я не дотяну этих 3 месяцев, что мне делать зимой? И вот 2 августа будет 2 месяца, а там еще один. Я могу уйти, чтобы вздохнуть на воздухе. Не будет сжиматься сердце от ее подозрительных глаз. Я буду в своем старом углу, но спать раздетая, а не на такой жесткой, убогой кроватишке, на которую, чтобы не было больно бокам, теперь подкладываю старые газеты и мои юбки, и все, что попадет. Сплю в прихожей, у самых дверей, дабы охранять квартиру от воров. Ни окна, ни вентилятора нет. Вначале она хотела положить меня для чего-то в комнату, в которой спит ее муж, но я положительно отказалась. Зачем это? Охранять его от кого и от чего? Вот шальная маньячка. С ним легче. Он человечней и не имеет идей фикс. И, видно, рад, когда ее нет. Да и ко мне относится, как человек к человеку. Ну, довольно. Скоро уже кончится эта моя Голгофа. Всего один еще месяц. Я давно не писала вам, мои дорогие, у меня было много забот. Надо было найти хоть что-нибудь на лето, так как Таня и ее мать на 2 месяца уехали в Стрельну. Осенью вернутся Мусик с матерью из Ревеля. За границей уже 4 месяца, и неизвестно, когда вернутся сюда. И вернутся ли? Если моему маленькому ангелу дадут там образование, да и вообще, ну что ей здесь делать? Она совсем-совсем не для этой жизни. Очень мне без нее будет грустно, но пусть так, лишь бы Господь помог ей получить то, чего она достойна. Она вся горит любовью ко всему хорошему, чистому. Мадам Даниэла в ней нашла бы достойную ученицу. Все, что я могла и сумела, я вложила в душу этой удивительной девочки. И кажется, прочно. А где теперь Люми? Она хотела поменять квартиру. Отчего? Давно уже ничего не знаю, но переезд всегда сопряжен с хлопотами и расходами. А ты, моя милая, моя родная, сердечная голубушка, где и когда отдохнешь? Твои письма полны такой чудесной христианской покорности своей доле, что могут подать повод думать, что тебе действительно хорошо, и что путь, избранный тобою, самый верный, самый прямой и лучший. Хоть бы Господь вел и вел тебя по этой чистой и честной стези, и чтобы нравственное удовлетворение наградило тебя за все то, чего ты лишена. Я часто думаю о мадам Даниэле, думаю о ней с благодарностью и тем уважением, которого заслуживает эта удивительная личность, и благодарю Бога, что Господь привел тебя под ее крыло, что уж если у тебя нет того, что многим дает временное счастье, у тебя есть ангел-хранитель, который помогает твоей душе найти утешение в том, что дает тебе судьба, и легче перенести следствие того, что тебе недостает. Скажу твоими словами. На все воля Божья, и не нам строить свою жизнь, и пусть будет Его святая воля. На кладбище я все-таки один раз умудрилась сходить. Все на нашей родной могиле пока в порядке. Конечно, то, что там содрано, того уже нет. Но и памятник, и ограда, и скамеечки, и даже 3-4 кустика сирени, хоть и сильно ощипанный, на месте. Крест еще цел, хотя это очень удивительно. Ничья грязно-преступная рука еще не разбила его. В сентябре, когда освобожусь, опять приду туда на целый день. Там хоть все так запущено, обобрано, загажено, разворочено, все же еще есть воздух и небо. Этого никак нельзя уничтожить. Ни одной лампадочки, ни цветов, ни сторожа, все кануло. И если посадит кто на могилке цветы, то ненадолго. Там бродят рваные мальчишки, дети обитателей Лавры, и усердно обкрадывают мертвых. Здесь, в этой квартире, много жильцов. К счастью, жены разъехались кто куда, по курортам. Вот у нас один еврей, а жена русская. Теперь много смешанных браков, и дети имеют тип привилегированной нации. Очень заметно. Мужчины же, которые остались, довольно тихие. Женщины хуже, хоть и бывают сборища с балалайками под звуки омерзительного граммофона, легкие выпивки, но выносимо, без драки. Есть здесь одна симпатичная дама, настоящая. Это вдова Г. Он был вроде твоего дедушки, и знали они друг друга. Теперь они оба там, где мы все будем. А она и я, когда имеем время, проводим его вместе и переносимся в человеческую жизнь. Сижу, штопаю ужасно рваные хозяйские носки или щиплю и очищаю шерсть для будущего хозяйского одеяла. Это очень грязная и нудная работа. Точно Золушка 75-летняя. А она все же лучше меня обставлена. У нее есть сын-инженер, и ей легче жить. Все же нет материальной работы и забот. И имеет хорошую комнатку в своей бывшей большой квартире здесь. Да и прислугу старушку-монахиню, и стол сносный, да и одета не вроде Серафима Саровского, как я, а башмаки есть. Но я не ревную ей, и когда здорова, должно быть пока еще здорова, потому что, несмотря на ливень и ветер, могу без последствий босая ходить по улице. Это по той, на которой живу. И представьте себе, никто и ничто этому не удивляется. Да чего же мы опростились? Вся мокрая до костей. Думаю, что Лев Толстой похвалил бы меня за мою опростилость и непротивление. Милая, милая моя, если бы ты меня увидела с большой корзиной, босую, облитую от дождя, тащащую проживающим здесь на три семьи хлеб из пекарни. О, это очень живописно. Хорошо, что еще Александр Дмитриевич не дожил до этого скандала. Вот и сегодня я отправилась со своей корзиной и босыми ногами, лишь бы хлеб получить. А то все трынь-трава, да и недолго еще, слава богу. Пойду готовить себе на квасу лук и хрен. Привет всем, ваша бабушка. Совсем нет овощей, это ужасно тяжело и дорого. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.